представитель Хайлинского городского отделения Муданцзянского общества Ассоциации корейских граждан в Китае, недавно опубликовал заявление. Он раскритиковал Соединенные Штаты Америки и их сателлитов, безрассудно пытающихся спровоцировать ядерную войну против корейской нации.